Благодать излилась на меня, благодать излилась на меня, и теперь знаю я, Бог победа моя, благодать. Ответ. Ты мой путь, ты мой свет.